Сонет 54. О, красота еще прекраснее бывает, когда огонь речей в ней искренность являет. Прекрасен розы вид, но более влечет к цветку нас аромат, который в нем живет. Пышна царица гор, лесов, садов и пашен, но и шиповник с ней померится на вид. Имеет он шипы, и листьями шумит не хуже, чем она, и в тот же цвет окрашен. Но так как сходство их в наружности одной, то он живет один, любуясь сам с собой, и вянет в тишине. Из розы ж добывают нежнейшие духи, что так благоухают. Так будешь жить и ты, мой друг, в моих стихах, когда твоя краса и юность будут прах.